Глава 10. Ли. Из ресторана выходила на онемевших ногах. Шприц, словно заряженный пистолет, оттягивал карман пиджака, доказывая, что все произошедшее действительно правда. Я будущая убийца. И убить я должна древнего, которого даже толком не знаю. Он дядя Ири, кузен Налтара. Что они подумают обо мне после всего? Как я буду смотреть им в глаза, зная, что натворила? Даже если он не лучший представитель Арвхейлов, судить его должны по закону, но не так. Задрала голову к небу, вспоминая последнее наставление Безымянной. На всякий случай, если ты решишь попытаться найти лазейку и не выполнять мой приказ, лазейки нет, ты не сбежишь, никому не расскажешь, не наложишь на себя руки. Ты делаешь, что тебе велено, получаешь свою свободу и сказочную жизнь. Сказочная жизнь. А за нее заплатит весь мой народ и один мерзавец. Эй, Кайл! Прямо у моих ног затормозила крохотная двухместная машинка, больше напоминающая откормленного жука, чем транспорт. Из окна высунулась голова Саманры Клинк, наспех обмотанная платком для маскировки. Садись! Стоит ли бояться ее теперь, когда все окончательно полетело в бездну? Где монет? Открыла дверь с пассажирской стороны и села рядом с ведущей. Ни камер, ни охраны. Где все? Но это оказалось не самым странным. Едва я закрыла дверь, как Сэм повисла у меня на шее и разразилась чудовищными рыданиями, сквозь которые я едва ли могла понять хоть одну связную фразу. По всхлипам и стонам собрала что-то в духе. Я думала, она убьет тебя. Я в порядке, Саманра. Похлопала ее по дрожащей спине. Странностей все больше. Клинк не поверила и вжалась крепче в меня. Так близко, что мне начинало казаться, что это я рыдаю, а не она. Что она с тобой сделала? Сэм утерла черные разводы с лица и попыталась взять контроль над прорвавшимися эмоциями. «Ничего такого, честно. Выпили вина, поели устриц. Гадость резкостная, но, говорят, влияет на либидо. Ты уж поосторожнее жмись ко мне». Неловко пошутила. Такая шутка бы больше подошла Закрасу. Но не скромняшке Кайлу. Саманра тоже не оценила ее, хлопала ресницами и таращилась на меня, как инквизиция на произнесшего чудовищную ересь. «Ты лжешь мне, Кайл». Она качала головой. Лгу, но при всем желании не могу сказать правду. Ничего не могу. Могу только улыбаться и заверять, что я в порядке. Не лгу. Смотри, я цел. С ее ресниц сорвалось еще несколько крупных капель. Она не играет. Я бы почувствовала фальшь. Это настоящее. Но так не переживают за простого конкурсанта. А задавать ей вопросов не хочу. Очень уж вся эта ситуация смущает. Клинк и слезы. «Знаю, о чем ты думаешь». Она вернула руки на руль. «С чего бы этой стерве проявлять такие эмоции?» «Нет, что ты?» «Да, да, еще раз да». Она усмехнулась. «У меня не получается так виртуозно врать, чтобы скрыть неприязнь к ней, и Сэм чувствует это». «Ты дорог мне, Кайл. Я прямо сейчас не могу сказать тебе больше, но обещаю, что скоро все будет хорошо». Нам просто нужно продержаться до конца. Блеск, у меня еще больше вопросов теперь. Она сбежать со мной хочет? Вот так неожиданный поворот. Я люблю твоего брата. Внезапно выпалила Сэм. Боги, как это странно звучит, когда я вслух это говорю. Но да, черт возьми, я люблю Джета. Какого еще Джета? Вопросов меньше не стало. Ой, хватит уже, Ли, не ломай комедию. Я все давно знаю, еще с первого сезона. Он еще тогда просил приглядеть за тобой на отборе. Давай-ка съедим по мороженке, обсудим все и угостим настоящую победительницу викторины, а? У меня есть ее контакты. Она же не окажется психопаткой. Я все еще переваривала откровение Клинк и перспективу породниться с ней, когда она возьмет фамилию Лоулес. Если она возьмет его фамилию. Если, мать вашу. Вот так сестричка у меня будет. Как так, Джет? Как тебя угораздило? чертовски многовато открытий для одного дня. И что значит приглядывала за мной? Да я тогда боялась ее больше остальных участниц вместе взятых. Без понятия, у меня есть только имя. Проверим на месте. Вбей пока ее адрес в навигаторе. Оказалось, что сюрприз ждал вполне себе милую от Мэ по имени Филья. Девушка держала крохотный магазинчик дизайнерских свадебных платьев, который не пользовался особой популярностью. По объективной причине. От Мэ практически полностью слепые. «Мало кто хочет рискнуть и купить наряд у Атме», – смущенно оправдывалась Филья. «У нас особое восприятие цветов, и шью я больше по наитию. Я чувствую мир через ощущения, запахи и звуки. Сейчас я покажу вам». Атме бесцеремонно принялась ощупывать саманру, прикидывая размер, а после суетливо изучала модели на стендах. Платье едва ли можно было разглядеть в кромешной темноте бутика, но Филья отлично ориентировалась в своей вотчине. «Это, госпожа Клинк, пройдемте в примерочную, я помогу вам одеться». Сэм вдруг окончательно оробела и даже с места не двигалась. «Смелее, ты вроде замуж собралась за моего братца», — подтолкнула ее к примерочной. «Все еще не могу переварить происходящее и не до конца уверена, что рада за Джета». «Знаешь, я думала, это все будет немного не так. И для этой цели у меня уже припасены любимые джинсы. Даже бирки еще не сняла с них». «Рвешь каноны и традиции, госпожа Клинк?» «Нет, просто мне кажется, я не заслужила платье. Я много ошибок натворила в этой жизни». «Ну тогда сделай еще одну», — отозвалась Филья и тряхнула платьем, которое тут же заиграло едва уловимыми переливами колокольчиков. А ткань зашелестела, как луговые цветы под прикосновением ветра. Я даже запахи почувствовала. Невозможно. Сэм зачарованно притронулась к наряду. «Хорошо, сделаем это». Пока они возились за ширмой, я прогуливалась между манекенами, раздумывая, а заслужила ли я платье. Сколько лет дурила империю, играла в любовь на камеру. Достойна ли я своей сказки и Рилтара? Я даже не знаю, где он сейчас. Ни адреса, ни телефона. Заявиться к нему на работу? Вроде бы имя его начальника Хонтал. Можно легко найти номер их столичного участка. Я даже потянулась к карману с мобильником, но тут же вспомнила о шприце и приказе бывшей леди Тиан Ван. Есть вероятность, что риэлтор лично схватит меня и посадит за решетку. Что тогда я увижу в его глазах? Точно не страсть и любовь. Он будет разочарован. Он не простит меня. Как ни крути, Ихтар — его семья. А я? Я просто дева в беде. Быстро вытерла слезы, пока Атме не почувствовала их в воздухе. «О боги! Меня словно обнимает целая вселенная!» — восхищенно проговорила Сэм и вышла из-за ширмы. Филья вела ее к небольшому подиуму в центре магазина, а затем щелкнула выключателем и включила подсветку. Платье совсем не шло Сэм. Золотистое свечение никак не сочеталось с ее светлыми волосами, а нежные крохотные перья на рукавах выглядели нелепо вместе с хищными острыми ногтями. Все было не так. Длина, скромный фасон, неправильно, неестественно. Вот только Саманра смотрелась в зеркало и видела что-то свое. Она прижимала ладони к лицу, пряча румянец, а ее глаза блестели от слез. «Филья, я не знаю, как ты это делаешь, но я... Оно прекрасно!» Не стала портить момент и расстраивать Атме. Девушка улыбалась проделанной работе, а мы заявились именно за тем, чтобы порадовать ее. «Тебе же не понравилось, правда, Кайл?» — догадалась Сэм, когда Филья понесла наряд обратно к раздетому манекену. «Платье красивое, но тебе не идет». «Ты ошибаешься», — сказала Клинк без намека на обиду. «Просто ты не пробовала взглянуть на меня глазами Фильи». «И что бы я увидела такого? На твоей свадьбе же гости не будут состоять сплошь из Атме». «А ты попробуй», — настаивала Сэм. «Тогда ты угостишь меня после. Устриц на такое превращение мне явно будет маловато». «Идем, тут рядом есть семейный ресторанчик», — подмигнула Клинк. Я с тяжелым вздохом принялась перестраивать свои глаза, слух и обоняние. Темнота комнаты больше не давила на меня, и мир наполнился новым, ранее сокрытым от меня. Я улавливала мелодичные переливы шорохов в комнате. Даже висящие на плечиках платья издавали нежные звуки. Я слышала биение трех сердец в комнате, чувствовала дыхание, теплую кровь в венах. Кровь. Моя кровь. Кровь Саманры. Так не бывает. Дернулась в своем сходящем с ума теле и едва смогла удержаться в облике Кайла. Каждая моя клеточка кричала об одном. Сэм мне не чужая. Не просто не чужая. Она? Она? Кто она такая, черт возьми? Мне нужно подышать. Комната поплыла перед глазами, и я схватилась за край стола, чтобы не упасть. «Кайл!» Голос Сэм едва пробивался сквозь гул в моей голове. Все эти годы она была рядом. Я ненавидела ее, боялась, мечтала встретить и не разглядела, пока она носом меня не ткнула. «Кайл!» Голос Саманры уносило все дальше и дальше от меня, пока сознание, измученное потрясениями одного дня, не покинуло меня, спрятавшись в спасительном забытье. Я не знаю своих родных, не помню отца и мать. Я сменила несколько приемных семей прежде, чем осознала, что мной пользовались, и сбежала. Единственный, кто заботился и любил меня, уголовник и мошенник по имени Джет Лоулес. Совсем недавно мой мир был совсем крохотным. В нем были только я и мой названный брат. Но все вдруг начало стремительно меняться. Я впервые безответно влюбилась, но сразу же почувствовала горечь одиночества и предательства. Я нашла друга, такого же, как я, с израненным, но прекрасным сердцем. Я полюбила его по-настоящему, захотела стать частью его мира и семьи. У меня появились друзья, забавные братья Демпси, скромняшка Касти Пелс, Делиила Фалье. Я обзавелась врагами. Бывшая леди Тиан Ван. Ихтар. Райан со своими играми и интригами тоже не внушает доверия. И вот теперь я встретила родную кровь. Саманра Клин, Палай Клау, как и я. Сомневаюсь, что это ее настоящее имя и личность. Я хочу узнать ее, понять, кто мы друг другу и почему она не открылась мне раньше, когда я так сильно нуждалась в ней. «Кайл!» Тревожится, гладит мой лоб, зовет. «Мне нужно открыть глаза, нужно вернуться в игру». «Это правда?» Первое, что шепчу ей, когда смазанное пятно принимает знакомые очертания Саманры. Атме нет рядом, но я слышу ее голос. Она отменяет вызов скорой, услышав, что я пришла в себя. Сэм кивает. И слезы срываются с ее ресниц и падают мне на лицо. Мне духу не хватало. Я так хотела, чтобы ты сама догадалась. Но чем дольше я тянула, тем сложнее было. Даже отыскать тебя в этом огромном безумном мире оказалось проще, чем рассказать правду. Моя сестра выходит замуж за брата. Мне срочно нужно выпить. Приподнялась на локтях, попутно ощупывая себя. Ну, хоть обморок не повлиял на внешность, я все еще Кайл. Я за рулем, а тебе пить я не разрешаю. Ты совсем еще ребенок. Сквозь слезы смеялась Сэм. Рассмеялась и я. Боги, я начинаю терять границы моей маленькой вселенной. И сколько бы ударов вы ни готовили мне в будущем, я готова стоять до конца, лишь бы больше не потерять никого, лишь бы все, кого я встретила и кого полюбила, были рядом всегда. Тогда наш план с мороженкой все еще в силе? Филья, ты же с нами?» Не без помощи Сэм встала на ноги. Атме прислушалась, видимо, пытаясь убедиться по моему голосу и биению сердца, в порядке ли я. Удовлетворившись моим состоянием, она кивнула. «Я знаю прекрасное место, и там самое вкусное мороженое в империи», предложила девушка. «Весь вечер мы слушали только ее». Словно дорвавшись до живого общения, Филья рассказывала о своей работе, о мечтах стать известным дизайнером. Она, не стесняясь, делилась планами и хвасталась первым заказом, который ей оставили на прошлой неделе. Она не жаловалась, но дела ее явно шли не очень хорошо. «Мы могли бы дать тебе хорошую рекламу на шоу», — предложила Сэм. «Приведем к тебе Делиилу, отснимем хороший сюжет про примерку. К тебе потом толпы клиентов повалят». Филья лишь покачала головой. «Делиила Фолье не нуждается в моем платье сейчас. Она несчастлива и не любит никого из оставшихся конкурсантов. Мое платье станет саваном для ее любви. Я так не хочу. Но я бы хотела сшить наряд для Кайлин». Теперь Атме смотрела прямо на меня. «Свадьба Кайлин не состоялась», — отрезала я, стараясь быть равнодушной. «Да, но ее история была единственной настоящей за все годы. Я так ждала, что они с Налтаром будут вместе», — мечтательно пропела Филья и облизала ложку с мороженым. «Она же все еще любит Налтара». Сэм с тревогой посмотрела на меня, но я держала чувство в узде. «Налтар бросил ее алтаря. Он отверг чувства Ли», — возразила ей. «Мне совсем не нравится, куда зашел весь этот разговор». «Жаль. А я так хотела выведать у тебя хоть что-то. Если честно, я думала, что они с Налтаром решили всех обмануть. Сбежали и тайно обвенчались где-то на краю света. Растят детишек». «И почему тебе так это важно?» «Не знаю. Ли была той, на кого хотелось быть похожей. Словно она вобрала в себя все самое чудесное, что может быть в женщине. Иногда мне даже казалось, что она чуточку Атме». Филья рассмеялась в ладошку. «Приведи ее ко мне, Кайл. Я сошью ей лучшее в мире платье». На мой взгляд, все эти отборы — полный бред, а моя сестра — самая обычная девушка. Ли не икона для подражания. Она делает ошибки. Она не такая сильная, как многим кажется. Выпалила, не подумав. Но Филья продолжала снисходительно улыбаться. «Ты не прав, Кайл. Начнем с того, что ты сам участвуешь в этом бреде. Значит, что-то тебя подкупило. Вмазать Налтару по роже или найти себя? Но для всех нас это сказка, понимаешь? Вера в любовь – идеальную жизнь, которой никогда не будет. Но мы же можем мечтать. Смотри, я слепая Атме, и я шью платье. А завтра глухой парень начнет танцевать. Парализованная девочка станет спортсменкой. Бесплодная Арфхейл решится сделать одну сироту счастливее и, наконец, познает радость материнства. Нам это важно, Кайл. Без мечты трудно жить». Напоследок Сэм сделала групповое селфи с нашей новой знакомой. Возражений она не принимала и тут же запостила в сеть с кучей хэштегов. Уже начало темнеть, когда мы сели в машину. Наедине с Аманрой я чувствовала себя ужасно неловко. Она понимала это и не начинала разговор первой, включила радио, чтобы отвлечься. «Для тех, кто только что присоединился к нашему эфиру, Налтар Рианвар и Делиила Фолье прямо сейчас находятся на премьере новой романтической комедии. Они заняли VIP-ложу и готовятся к просмотру. Кто знает, чем закончится этот сеанс?» — сообщил диджей. «Я переключу». Сэм потянулась к аудиосистеме и выбрала свой плейлист. «Могла бы и оставить. Мне плевать, чем занят Налтар». «Ты любила его?» «И что?» «Все ошибаются. Я понимаю, что сейчас глупо играть заботливую сестру, и нам нужно многое наверстать. Но я готова выслушать тебя, если ты хочешь поговорить о Налтаре или Рилтаре. Для меня ты все еще Саманра Клинк». «А так?» Ее волосы стремительно начали темнеть. Бронзовый загар поблек, а глаза стали насыщенно голубыми. Если у меня еще оставались сомнения о том, что в наших жилах течет одна кровь, то едва я увидела истинный облик Сэм, они тут же развеялись. Отрицать сходство с незнакомкой и зеркало я уже не могла. Этой Сэм подошло платье Атме. Филья все правильно почувствовала. Я была слепа. «Я о другом хочу поговорить. Наши родители». «Ох, ты сразу с этой темы зашла. Лучше бы мы о мальчиках поболтали». Она крепче сжала руль. «Ты носишь их фамилию. Кайлин Верани, твое имя при рождении. Мы с Джетом все хотели тебе рассказать после того отбора, но произошедшее с Налтаром смешало все карты. Ты сбежала, а древние очень быстро взяли нас в оборот. Начали готовить эту чертову реформу и новую игру. Сэм, перебила ее, где наши мама и папа сейчас? Мне так жаль, Ли. Я обязательно отведу тебя на их могилу. Как? Спросила так тихо, что едва расслышала саму себя. Я боялась услышать ответ. Боялась, что их замучили и превратили в рабов. Я не хотела, чтобы они страдали при жизни. Авария, каких сотни? Такое бывает, Ли? Ты помнишь их? Смутно. Но я писала дневники и сохранила старые снимки. Я бы показала, но не ношу их с собой. Это слишком опасно, когда ты двойной агент и дуришь древних. Она невесело подмигнула. Почему ты не рассказала раньше? Мне было 8, когда мама и папа не стало. Тебе едва исполнилось 3. И нас тут же определили в приют для бедных. Я приглядывала за тобой, но, как и все дети в Алай-Клау, ты была нестабильна. А родители не хотели регистрировать нас. Считали, что мы должны сами принять такое решение однажды. Со дня на день нас бы раскрыли. Я испугалась, ведь я часто слышала омерзительные истории о тех, кто мучает нас. Но как выжить на улицах с 3-леткой на руках? Я оставила тебя, Ли. Я правда не знала, как поступить тогда. Я пойму, если ты никогда не простишь меня за тот трусливый поступок. Я прощаю. Быстро ответила, чтобы Сэм перестала терзаться. Я знаю, я жила на улице, но у меня был Джет. Ты поступила правильно. Вдвоем мы бы погибли. Она кивнула, а я продолжила. В новостях я видела репортажи о спасенных из заточения в Алай-Клау. Запнулась, подбирая слова. Ты не... Нет, мне повезло больше, чем им. Я была очень осторожна. Первым и единственным, кто раскусил меня, был Джет. Но от него вообще что-то сложно скрывать. Она нежно улыбнулась при мысли о моем брате. Я в очередной раз попыталась превозмочь заклятие безымянной и предупредить Сэм, что Джету грозит опасность, и ему нужно быть начеку, как никогда. Но у меня не вышло. Магия бывшей леди Тиан Ван сковала мою волю, не давая даже шанса сделать шажок в сторону. Надеюсь, у меня есть время, чтобы придумать, как отослать брата подальше от замка Рианвана. Саманра заметила мое состояние. Все будет хорошо, Ли. Ты же знаешь Джета. У него всегда есть гениальный план на любой случай. Мы выпутаемся. Верила ей, потому что и правда прекрасно знала Джета. Он не будет сидеть и ждать чуда. Он будет бороться, даже когда шансов уже не останется. Таким был каждый наш день на улице. Но мы выжили. Мы здесь. Что нам кучка аристократов, когда против нас были целые банды голодных оборванцев? Мы еще обязательно поговорим, пообещала сестра, прежде чем вновь принять облик Саманры Клинк. Ее крохотная машинка затормозила перед встрепенувшимся на поле вертолетом, который должен был переправить нас в замок Рианвана прямиком к вечернему эфиру, где я выполню один из первых приказов безымянной Арфхейл.